Глава 62. Евангелие крови и плоти. Дзиджисю читала. Обернутая кружевом настольная лампа изучала яркий свет, который не ослеплял, освещая множество книг и свитков на столе, вазу с ромашками, чернильницу с перьями, украшенную жемчугом шкатулку для боговоний и пару очков. Вокруг было очень тихо. И единственный звук исходил от перелистывания страниц. Конечно, с ее нынешним слухом, женщина могла легко слышать дыхание и сердцебиение двух горничных, убирающих дом внизу. Просто не было необходимости расширять диапазон ее слуха до такой степени. И это также было своего рода пыткой в то же время. Из-за ее растущей силы, контроль Дзиджисю над всем ее телом уже достиг стадии, которая была близка к вершине. Если бы Дзиджисю захотела, она могла бы даже точно контролировать любую прядь волос на своем теле. Самое главное, девушка была на грани того, чтобы полностью приручить дикого зверя своей крови. Пока она сможет это сделать, достижение разрушительного ранга будет не за горами. Дзиджисю глубоко вздохнула, закрывая книгу, и успокоилась. Намеки мяты, розмарина и лимоновой травы доносились из коробки с боговониями и поднимали ей настроение, когда проникали девушке в нос. Кровь и зверь была не такой простой концепцией, как простая способность контролировать мерзкую кровь в ее теле. Чем больше изучала Дзиджисю, тем больше она осознавала глубоко скрытые ужасы внутри. Кровь и зверь на самом деле были душой и плотью. Кровь и душа были валютой жизни. Когда они циркулируют и текут в теле, индуцируется эфир. Контроль над кровью в теле был лишь первым шагом. Как использовать эту кровь и полностью превратить зверя в собственную силу? Вот истинный путь к тому, чтобы стать сильнее. Прямо сейчас Дзиджисю просто контролировала количество крови, которую она ввела в свое тело. Если бы она могла поглотить больше и даже получить грязную кровь других видов зверей грез, насколько ужасным был бы этот уровень силы? Сила, которую могли использовать охотники, определенно не ограничивалась этим. Сила – это источник власти. Теперь, по сравнению с Союзом Правды, Башней Тайного Обряда и Церквями, охотники могли достичь не меньшего уровня. Но одной Дзиджисю было недостаточно, и по-прежнему нужно было больше товарищей. За прошедший период она практиковала тайно и никого не учила этому методу, потому что это был ее первый раз, и девушка не знала, может ли это вызвать проблемы. Потеря контроля над властью грязной крови имела катастрофические последствия. Таким образом, ей нужно было быть осторожной. Но теперь все было по-другому. Дзиджисю чувствовал этот способ контроля крови и убедилась, что он действительно безопасен, надежен и эффективен. Теперь она могла приступить к его распространению. Дзиджисю нежно погладила обложку книги, когда в ее сердце возникла непоколебимая решимость. Это станет Евангелием охотников, а мистер Лин, принесший это Евангелие, был проводником, который проведет охотников по их пути в будущее. Тук-тук. За дверью послышался легкий стук. «Мисс, пора обедать». «Понятно». Дзиджисю уже предвидела это. Она равнодушно встала, отодвинула стул и спрятала книгу в секретном отделении своего стола. Теперь у нее были волосы до плеч, девушка была небрежно одета в футболку и узкие джинсы. Но, конечно, даже если она была дома, у Дзиджисю все еще был крепко привязан кинжал, припрятанный за ее спиной в своей случайной маскировке, и готовый в любой момент вонзиться в кожу девушки. Несмотря на то, что ее физическое тело было теперь сильным до такой степени, что подобные металлические предметы не могли причинить ей вреда, постоянная настороженность была хорошей привычкой. Дзиджисю открыла дверь и последовала за горничной в столовую. По пути она остановилась и посмотрела на мужчину средних лет, стоящего у двери. «Отец?» Дзиджисю на мгновение остановилась, прежде чем спокойно спросить. «Что-то случилось?» У двери стоял Дзи Бодун, глава компании по разработке ресурсов Royal. На нем был элегантный костюм с элегантным жилетом и белой рубашкой под ним. За очками в золотой оправе у него были те же серые глаза, что и у Диджисю. В целом, вся его осанка была точно пронизана неорганичной холодностью. Служанка ловко попрощалась. «Разве я не могу время от времени искать тебя для небольшого разговора по душам?» Небрежно сказал Дзибадун, повернувшись и направившись в столовую. Диджисю улыбнулась. «Ты никогда не возвращаешься, чтобы поесть, и при этом ты не стал бы специально заставлять кого-нибудь напоминать мне, что пришло время обеда. Я не могу придумать никакой другой причины, кроме того, что у тебя есть какие-то дела, которые следует обсудить со мной». Дзибадун ненадолго замер, но затем пришел в себя и сел на свое место. «Это так очевидно?» «Это так», — сухо ответила Диджисю, направляясь к своему месту. Диджисю уже слышала инструкции Дзибадуна, но даже если бы она этого не сделала, она все равно легко догадалась бы о намерениях своего отца. В конце концов, ее отец работал круглый год и ни разу не был дома в течение 364 дней из 365. Теперь он внезапно вернулся домой и даже специально попросил горничную сообщить ей об ужине, в то время как Диджисю всегда просила горничных не беспокоить ее. В любом случае, он определенно был здесь не для этого, чтобы вспомнить прошлое. Взгляд Дзибадуна упал на лицо дочери, когда он вздохнул. Поскольку в последние годы не было большого взаимодействия, Дзибадун все еще придерживался образа своей дочери в возрасте 16 или 17 лет. Таким образом, он не привык к нынешней Диджисю. «Ты выросла», — сокрушался он. Диджисю спросила: «Надеюсь, ты на самом деле не собираешься болтать по душам?» Дзибадун усмехнулся и продолжил: «Ты уже можешь принимать собственные решения по этим вопросам. Но как твой отец, я все же должен время от времени давать тебе несколько советов». Диджисю молчала, прежде чем сказать: «Продолжай». «Раньше я никогда не спрашивал, чем ты занимаешься, потому что, будь то Белый Волк или какая-то группа охотников, они были просто шахматными фигурами, случайно используемые другими. Я послал Кай и Маркуса с тобой, и это должно было быть достаточно. Но теперь это уже не так». Дзибадун постучал указательным пальцем по обеденному столу, глядя на Диджисю. «Если ты действительно принимаешь участие, ты представляешь компанию по разработке ресурсов Royal, когда стоишь перед всеми. Ты понимаешь?» «Я понимаю». Дзибадун не ожидал такого резкого ответа. Он остановился на мгновение, затем продолжил: «Так ли это? Не надо быть такой дерзкой, если понимаешь». «Я действительно понимаю». Диджисю подняла голову. «Причина, по которой мы с тобой ведем этот разговор, в том, что ты видел планы в моем дневнике, верно? И поэтому ты пришел, чтобы дать мне совет». Уголки губ Диджисю приподнялись. «Я записала это специально». У Дзибадуна сузились зрачки. Это было совершенно неожиданно. Он взглянул на Диджисю, затем указал на себя. «Ты специально написала эти планы и намеренно позволила своим подчиненным обнаружить их, чтобы заставить меня вернуться домой?» Диджисю откинулась назад и скрестила руки на груди. «Естественно, планы остаются в голове. Какой дурак выпишет их, чтобы другие увидели?» Дзибадун некоторое время молча наблюдал за своей дочерью, а затем вздохнул. «Похоже, ты действительно выросла. Я не должен был относиться к тебе как к ребенку». «Как я смогла бы обмануть тебя, если бы ты не относился ко мне как к ребенку?» — сказала Диджисю с улыбкой. «Раз уж это так, ты, кажется, очень уверена в том, что убедишь меня». Взгляд Дзибадуна стал более глубоким. «Скажи, в чем твоя козырная карта?» Диджи Сю встретила взгляд отца и скептически ответила. «Разве ты уже не послал кого-нибудь в мою комнату, чтобы забрать ее?» «Как? Как ты узнала?» Она скопировала привычку владельца книжного магазина и подперла подбородок обеими руками, восхищенно улыбнувшись, наблюдая за потрясенным выражением лица отца. В небе наверху, невидимые для других, щупальца сущности осьминога простирались повсюду, позволяя Диджи-Сю иметь четкое представление обо всем, что происходит в доме. Диджи-Сю вытащила настоящую кровь и зверь из разорванной плоти на своей спине и помахала ею. «Вот моя козырная карта».